Глава 91. Хороший внук. Ты действительно мой хороший внук. После обеда Юнче лег в удобную кровать в комнате для гостей, организованной для него сектой Сяо. Поворочившись в постели прошлой ночью, он погрузился в глубокий сон и спал до восхода солнца. Так как он специально проинструктировал ранее, чтобы никто не мешал ему. А в этот период покоя его не потревожили. «Где ты научился искусству исцеления и маскировки?» Как только Юнче поднялся с постели, голос Жасмин прозвучал в его голове. «Этому обучил меня мой мастер. Мой предыдущий мастер. Уже много лет прошло со времени смерти его мастера. Но когда он думал о своем учителе, Юнче был еще не в состоянии полностью освободить свое горе. Ребенок хочет быть любим, но его родитель умер. Он всегда был подвергнут такого рода чувствам. Об этом он сожалел больше всего, именно это грызло его сердце». «Как правило, искусство маскировки использует воздух для преобразования и может обмануть того, чья внутренняя сила ниже собственной. Но если внутренняя сила другого превосходит твою, ты будешь немедленно обнаружен. Тем не менее, ты в состоянии держать секту Сяо в неведении?» Голос Жасмин был полон удивления и недоумения. «Хе-хе-хе, моя техника маскировки не использует внутреннюю силу. Говоря уж о Сяо Тяньнане, который находится на земной ступени, даже практикующие уровни небесной и императорской ступени не смогли бы обнаружить меня. Тем не менее, если бы я должен был столкнуться с кем-то высшей ступени, то тут у меня нет уверенности». А Юнче встал с кровати и потянулся перед окном. Злая ухмылка тонкой змейкой скользнула по его губам. «Во-первых, пусть несколько дней порадуются. Только после этого вы будете рыдать под небом хаоса и тьмы. Ха-ха-ха-ха. Даже если избить Сяо Тяньнаня до смерти, он никак не мог ожидать, что Юнче, которого он поклялся замучить до смерти, находится внутри его секты Сяо, а также рассматривается как старший, и что ему прислуживали, так же, как если бы это был его предок. После того, как Юнче вышел из комнаты, он сразу увидел Сяо Тяньнаня, ходившего взад-вперед. Когда Сяо Тяньнань заметил старшего, его лицо сразу же преобразилось в радостное выражение. Он быстро подошел к Юнче и говорил с несравненным уважением. «Старший, вы хорошо отдохнули? Если вас что-то беспокоит, пожалуйста, не стесняйтесь сказать об этом». Юнче знал, что после того, как увидел, что состояние Сяо Луэченя улучшилось, Сяо Тяньнань станет более уважителен, чем раньше. Он усмехнулся и кивнул головой, говоря: «Я спал очень хорошо. Я очень давно не был в горах, поэтому горный воздух освежает. Давайте посмотрим, как паренек поживает». Как будто он слышал звуки небес, Сяо Тяньнань оперативно отреагировал и быстро повел в сторону лазарета. В то время как на пути к лазарету они встретили учеников секты Сяо, которые тут же с уважением приветствовали Юнче. Было очевидно, что Сяо Тяньнань уже объяснил, что он был чрезвычайно важным гостем, к которому должны относиться с величайшей вежливостью. Конечно, личность этого гениального врача была тем, о чем ученики никогда не узнают. Меньше знаешь, крепче спишь. После прибытия в лазарет Юнче увидел, что находящийся в сознании Сяо Луэчен, стараясь выказать уважение и признательность, изо всех сил пытался подняться на ноги. Он попытался поклониться доктору, и слабый и искренний голос вырвался из его уст. «Младший Сяо Луэчен благодарит гениального доктора, что спас мою жизнь и дал шанс на восстановление». Хе-хе, я думаю, в вашем состоянии лучше не двигаться слишком много. А Юн Че доброжелательно смеялся, стоя у постели больного. Ладно, дайте мне взглянуть на ваши вены. После чего он протянул руку и ущипнул правое запястье Ся Луэ Ченя. Сразу после того его лицо потеряло всякое подобие улыбки, и выражение его лица становилось мрачнее и мрачнее. Это резкое изменение его выражения немедленно вызвало тревогу у Сяо Тяньнаня и Сяо Байцао, заставляя понервничать. Перед тем, как они поддались желанию спросить, они увидели, что Инче убирал руку от запястья Сяо Луэ Ченя и вдруг выругался в порыве гнева. «Я специально предупредил вас несколько раз, что вы абсолютно не должны кормить его без моих инструкций. Возможно, вы думаете, мои слова не больше, чем просто ветер, проходящий через ваши уши!» Сяо Тяньнань и Сяо Байцао одновременно обменялись взглядами. Сяо Тяньнань сделал небольшой шаг вперед и заговорил, дрожа от страха. «Старший, это моя жена. Она не могла нарадоваться выздоровлению сына. Она думала, что после тяжелой травмы немного пищи не помешает. Также Луо Чен жаловался на голод. И тогда моя скромная жена принесла миску куриного супа. Абсолютный позор!» А Юн Че вдруг воскликнул в порыве гнева. Его руки повисли без сил, и он сказал: «Своими действиями вы можете убить его. Этот старший здесь впустую все утро готовил медикаменты, и теперь нет никакого эффекта лекарства, все ушло в гребаный куриный суп. Это также вызвало разрушение внутренних каналов. С помощью этих двух повреждений в такой степени теперь лечение этой травмы несет практически в 10 раз больше неприятностей, чем раньше. Просто абсурд. Забудьте об этом. Старший больше не будет лечить вашего сына. Ищите другого, кто захочет взяться за это». С каждым словом, вышедшим из уст Юн Че, лицо Сяо Тяньнаня становилось бледнее и бледнее. Сразу же после того, как Юн Че закончил говорить, все тело Сяо Тяньнаня начало дрожать. Он был настолько потрясен от того, что сказал Юн Че, что он чуть не упал на колени. Сяо Тяньнань быстро шагнул вперед и подошел к Юн Че, в панике начав говорить: «Старший, пожалуйста, успокойтесь. Это невежество младшего. Я был не в состоянии надлежащим образом проинструктировать мою жену. Это была полностью моя вина. Пока старший успокаивается, этот младший готов понести любое наказание. Я гарантирую, что такая вещь никогда не случится снова. Старший, все это было невежество младшего. Но мой сын, он не сделал ничего плохого. И в настоящее время его травмы чрезвычайно серьезны. Если старший не поможет ему, то он, безусловно, будет калекой на всю жизнь. Я прошу старшего быть милосердным и спасти моего сына». «Невежество? Как вы можете называть это невежеством? Это очевидная глупость! И вы осмеливаетесь сказать, что ваш сын не сделал ничего плохого? Я спасу его, но тот вред, что ты ему причинил... Ладно, хорошо, что я узнал об этом так рано. Если бы я спал на несколько часов больше, жизнь твоего сына была бы уже закончена. Если бы он умер, ты был бы не лучше животного. Так как мои слова были приняты как само собой разумеющиеся, зачем просить меня спасти его? А почему бы тебе не спасти его самому?» А лицо Юн Че покраснело от гнева, когда он плюнул в Сяо Тяньнаня и ругал хозяина великой секты Сяо внешнего отделения секты потоком проклятий. Каждое последующее предложение было более жестким и вульгарным, чем предыдущее. Юнче был близок к оскорблению 18 поколений его предков. Являясь наиболее влиятельной фигурой города Восходящей Луны, Сяо Тяньнань никогда прежде не терпел оскорблений. Но в этот момент, словно внук, без возражений склонил голову. Он был полон сомнений, когда Сяо Байцао сказал, что эта эксцентричная божественная рука легко распалялась. Но теперь сомнения развеялись. Без намека на элегантную манеру поведения гениального врача, элегантный ученый, доктор, теперь практически как сапожник злословил на улицах. Этот выговор от Юнче был как хорошая еда. Полностью поглощен. Он смог высказать всякие оскорбления лидеру большой секты без ограничений, в то время находясь только на первом уровне продвинутой ступени. А Сяо Тяньнань не смел даже возразить. Только те, кто испытал подобное удовольствие, поняли бы такого рода чувства. Этот гениальный доктор, устав от брани, наконец взялся за дело. Глядя на Ся Луэ Ченя, на мгновение он вдруг вздохнул и сказал: «Эх, забудь об этом. Этот ребенок и я, это можно рассматривать как судьбу. Даже если вы и ваша группа глупцов вывалили эту кучу дерьма на меня, в большинстве случаев я бы обычно просто умыл руки и оставил вас со своими проблемами, но...» Юнче молча смотрел на Сяо Луэченя с несколько озадаченным выражением. В его взгляде промелькнула грусть с доброжелательностью. «Этот парень на самом деле очень похож на моего маленького внука, когда он был молод. На самом деле очень похожи. Парень, твое имя Сяо Луэчен?» Сяо Луэчен кивнул и почтительно ответил: «Да, этого младшего зовут Сяо Луэчен. Моего маленького внука звали Хуан Фучен. У вас обоих Чен в именах. Это действительно является совпадением. Воистину случайно. Но как жаль, хотя я и обладаю медицинской доблестью, которая может пронзить небеса. Я не могу оживить моего внука. Но теперь, когда я встретил тебя, я не могу не думать о моем маленьком внуке и те мои воспоминания». Когда Юнче говорил, его голос также становился мягче и мягче, как если бы это были его старые воспоминания. Выражение его лица становилось все более и более угрюмым. Слезы в виде тонкого слоя тумана медленно формировались в его глазах. Услышав обещание Юнче продолжать лечение Сяо Луоченя, Сяо Тяньнань был вне себя от радости, от этих неожиданно хороших новостей. По крайней мере, он не просто так вытерпел все ругательства. Слушая слова лекаря, его сердце внезапно метнулось, и он вздохнул. «Маленький внук старшего, он, конечно, был исключительным гением, не имевшим себе равных». «Хе-хе-хе, да». Казалось, гениальный врач был погружен в свои воспоминания, как и раньше. Мутный взгляд сошел с глаз, когда он заговорил эмоциональным голосом. «Но как жаль! Небо завидует таланту! В возрасте 16 лет мой маленький внук уже пришел к преждевременному концу. И это как раз случилось, когда он был примерно в возрасте этого ребенка. Именно из-за кончины моего маленького внука я скрупулезно изучал искусство исцеления. Но, к сожалению, время не может течь в обратном направлении. Даже если бы я улучшил свои медицинские навыки, все равно для меня невозможно было бы спасти его». Сердце Сяо Тяньнаня было в замешательстве. Он с силой сглотнул и осторожно произнес: «Мой сын Луо Чен и ваш благородный внук похожи, по всей видимости. Их имена похожи, и даже их возраст. Это просто судьба, предначертанная небесами. Уже много времени прошло с тех пор, и, возможно, забыть то горе нельзя, но почему бы не... Почему бы вам не стать крестным дедушкой для Луо Ченя? С одной стороны, это поможет облегчить вашу печаль о вашем внуке. А с другой, Луо Чен тяжело ранен в данный момент. Если Луо Чен может полностью восстановиться, это ведь может сгладить горечь о вашем внуке, которого вы не смогли спасти. И, наконец, старший очень добр к Луо Ченю. Луо Чен чистый и хороший ребенок. Он, безусловно, будет относиться к вам как к своему деду. Итак, что старший думает? О, черт. Этот Сяо Цяньнань чертовски умен. Мне нужен был лишь небольшой намек. А Юнче очень высоко оценил его в своем уме. Когда он услышал эти слова, все тело гениального доктора дрогнуло и продолжило слегка дрожать от волнения. Что? И что вы сказали? То, что вы только что сказали, вы действительно имели в виду это? Там не было ничего, чтобы Сяо Цяньнань не понял, увидев реакцию гениального доктора. Большое счастье разлилось в его сердце, и он сразу же воскликнул. Луо Чен, поспеши, поприветствуй дедушку. Сяо Луо Чен, конечно, знал, что сейчас он должен делать. Он торопливо поднял верхнюю часть тела, посмотрел на Юнче и с энтузиазмом крикнул. Дедушка! Как? Как ты меня назвал? Тело гениального доктора дрогнуло еще раз. Затем и его губы начали дрожать. Дедушка, до тех пор, пока дедушка не возражает, с этого момента я буду твоим внуком. Сяо Луо Чен крикнул с полной искренностью. Хорошо, хорошо. Все тело гениального доктора резко дрогнуло, и две неконтролируемые слезинки капали из его глаз. Он протянул трясущиеся руки и положил их на плечи Сяо Луо Ченя. И взволнованно ответил. Хороший внук, будь уверен, твоя болезнь, дедушка вылечит ее, безусловно, вылечит. Это, безусловно, не будет, как то, что случилось в прошлом. Хороший внук, мой хороший внук. Чем больше гениальный врач говорил, тем больше он возбуждался. По его лицу градом катились слезы. Если бы в этом мире существовала премия Оскара, и чтобы Юнче не получил его, это бы значило идти против воли Бога. Называть своего врага внуком, в то время как с другой стороны вас уважительно называют дедушкой. Такое чувство не описать словами. Лучше сказать, что только те, кто испытал подобное, поймут, каково это. В то время Сяо Цяньнань и Сяо Байцао были счастливы и удовлетворены. Кто бы мог подумать, что Сяо Луо Чен будет на самом деле похож на внука эксцентричной божественной руки, и тем самым удастся сделать его крестным дедушкой. Это была огромная удача. После признания его дедушкой, раны на теле Луо Ченя были абсолютно излечены без малейших проблем. После обработки ран, вполне логично, что он поможет Сяо Луо Ченю открыть свои внутренние каналы. Мало того, что он был высококвалифицированным врачом, его навыки в медицине должны были быть непревзойденными в этом мире. Любое лекарство, которое было у него, несомненно, будет трудно найти, и их эффективность идет против воли небес. Ради того, чтобы иметь Сяо Луо Ченя в качестве его внука, как он мог быть скупым? Сердце Сяо Цяньнаня расцвело от счастья. Он почти уже видел, как травма Сяо Луо Ченя полностью зажила, и он гордо смеется в основной секте. Он даже видел себя за его космическими успехами. Видел так много, что даже его маленькая ветвь секты полностью сольется с основной сектой. С другой стороны, Сяо Байцао также был чрезвычайно взволнован. Так сильно, что он, не переставая, говорил. «Поздравляю, глава! Мои поздравления молодому мастеру Сяо! Мои поздравления старшему Хуангфу, что получили такого хорошего внука! Это, безусловно, является главным событием! Глава, так как это такой радостный повод, как только молодой мастер Сяо излечится, мы должны обязательно отмечать это весь день!» «Ха-ха-ха-ха! Одного дня будет недостаточно. Мы должны праздновать по крайней мере 3 дня. Ха-ха-ха!» Сяо Тяньнань от души смеялся, пока говорил. «Дедушка, этот внук должен низко поклониться перед вами». Сяо Луэчен изо всех сил пытался встать, несмотря на то, что каждое движение вызывало нестерпимую боль. Он изо всех сил сопротивлялся, прежде чем полниц перед Юнче. «Не-не-не!» Юнче сразу же поддержал его, используя свое плечо, и с упреком сказал. «Хороший внук, раны на твоем теле еще не зажили. Ты не должен двигаться слишком много. Отблагодаришь меня, когда полностью поправишься. Все, что имеет значение, это то, что ты чувствуешь сердцем». «Это нормально. Нет необходимости дедушке беспокоиться. Даже если я получил травму, я все еще могу поклониться дедушке», — сказал Сяо Луэчен, стиснув зубы с упрямым лицом. «Ха-ха-ха! Старший Хуангфу! Луэчен озабоченно думал об этом, будучи внуком. И даже более того, его сердце полно благодарности. Просто дайте ему сделать поклон. Кроме того, он уже признал вас дедушку. Низкий поклон необходим». Когда Сяо Тяньнань закончил говорить, Сяо Луэчен уже опустил голову. С усилием он встал с кровати и низко поклонился Юнче. Когда он поднял голову, цвет его лица стал мертвенно-белым от боли. «Айо, хороший внук, ты на самом деле мой хороший внук», — сказал Юнче. После он поспешно помог Сяо Луэченю с лицом полным восхищения.